Князь Вяземский Алексей Михайлович. Рад вас слышать, Лев Леонидович. Воспоминания – это хорошо, но гораздо лучше вновь вернуться к работе. Как вы на это смотрите? Нам сейчас нужен человек, который будет присматривать за финансами рода, сохранять и приумножать их. Человек, которому мы можем доверять. И такой человек нужен нам как можно скорее. Могу приступить к работе уже сегодня. Раздался радостный голос финансиста. На разморозку счетов, что остались под моим присмотром, уйдет пара дней, после чего можно будет использовать лежащие на них средства в полном объеме. Вот и еще один сюрприз, оставленный нам отцом. Мы и не знали ни о каких счетах, за которыми присматривал Лев Леонидович. Странно, что он не связался с нами раньше, ведь о возвращении Вяземских говорили на всю империю. Должно быть, здесь также имелись некие условия, как с тем же источником. Обсудим это с финансистом позже. Вы приятно удивили меня, Лев Леонидович, но давайте пока не будем торопиться, и пусть эти счета дальше остаются замороженными. Надеюсь, деньги лежат не просто так и приносят роду доход, в этом можете не сомневаться. За 10 лет оставленные мне на хранение средства принесли неплохую прибыль, но счета я все же разморожу, чтобы при необходимости не нужно было ждать. Деньги при этом продолжат приносить доход. Если вам так будет спокойнее, то действуйте. Есть что-то необходимо от меня для начала работы? Оставьте Илье Денисовичу свои контакты, и в течение дня мы пришлем необходимые данные. К сожалению, сегодня и завтра я не смогу встретиться с вами и обсудить дела рода, а вот послезавтра вполне. В таком случае прибуду в поместье Вяземских послезавтра. В какое время вам будет удобно? Приезжайте к 7, нам нужно будет многое обсудить. Разговор с финансистом на этом закончился. Илья Денисович узнал, где мы сейчас находимся, и пообещал вскоре вернуться. Эта проблема также решена. Сегодня просто замечательный день. Надеюсь, что тайная канцелярия его не испортит. Наш приезд не остался без внимания. Стоило мне вылезти из машины, как на пороге тайной канцелярии показались 3 человека в гражданке. Чем-то они очень напоминали майора Ольшанского, а значит, точно были не рядовыми сотрудниками ведомства. И судя по устремившихся в нашу сторону взглядам, вышли эти люди, чтобы встретить меня. Следом за мной из машины вышли дружинники и люди Ольшанского. Последние сразу же вытянулись по струнке, увидев начальство, а вот мои парни напряглись. Артем и вовсе потянулся к оружию, но мой взгляд его остановил. «Все в порядке. Здесь мне точно не грозит опасность. Мы приехали сюда, чтобы получить лицензию. Внутрь я пойду один, и это не обсуждается. Потом пожалуешься на меня шуму, а пока выполнять». Артем заскрипел зубами, но не посмел возражать. А люди Ольшанского и вовсе пожали плечами и вернулись в машину. «Раз я так приказал, значит, нужно исполнять. Алексей Михайлович, последуйте за нами. Василий Петрович попросил встретить вас и проводить к нему», — заговорил один из встречающих и попробовал прощупать меня ментально, чего не стоило делать. «Хуже всего я пока обращаюсь с силой Сократа и не успел ничего сделать, как она решила наказать наглеца». Мгновенный удар, и оперативник молча начал заваливаться вправо, потеряв сознание. Оставшиеся 2 также схватились за дар, но я уже был готов к этому и просто заблокировал их. Это оказалось не так и сложно сделать. Не ожидал, что в тайной канцелярии сразу же попробуют пробраться ко мне в разум. «Василий Петрович, я уверен, что вы меня слышите и хотелось бы получить объяснение. Из-за этого безрассудства вы могли лишиться 3 отличных оперативников. Хорошо, что я успел остановить защитные механизмы, иначе сейчас мы имели бы 3 трупа». Несколько секунд ожидания, после чего у одного из оперативников зазвонил телефон. «Василий Петрович приносит свои извинения, но это стандартная процедура для всех посетителей главного управления. К сожалению, без нее мы не имеем права пропустить вас внутрь. Легкое ментальное сканирование на предмет обнаружения поведенческих закладок», — выпалил мужик. «Проверяйте. Теперь для вас это безопасно, но лишь до тех пор, пока соблюдаете необходимые границы». Глава 22. Больше никаких инцидентов не было. Я контролировал силу Сократа, а люди Громова не лезли, куда не следует. Проверка заняла от силы полминуты, и меня проводили к Василию Петровичу. Кабинет главы имперской канцелярии был напичкан артефактами, словно сокровищница какого-нибудь довольно серьезного рода. Если хозяин кабинета захочет, то из него не сможет выйти даже очень сильный архимаг. Соврать или что-то недоговорить здесь также не получится, как и много чего еще. Вот правда, меня все эти ограничения не касаются. Обойти работу артефактов довольно легко, если знать, как это делать. Я знаю, и первым делом позаботился, чтобы не пришлось импровизировать. Начал это еще на подходе к кабинету. Когда оказался внутри, то помимо действия артефактов ощутил несколько техник самого Громова. Они как бы были нацелены не на меня, но на самом деле именно я был в центре этих техник. В самом кабинете за массивным столом сидел седовласый мужчина, в простом костюме без каких-либо знаков различия. Слегка прищуренные глаза, прямой нос, тонкие губы, ямочка на подбородке и легкая небритость. В принципе, совершенно обычный человек. Глядя на такого, никогда не скажешь, что он глава одного из самых влиятельных ведомств империи. А еще Громов был гораздо сильнее своих подчиненных. Менталист-архимаг, возможно, единственный в империи. Слишком тяжело развивать этот дар, здесь не помогут даже стихийные угодья, только работа с людьми, лучше всего с магами. И чем сильнее маг, тем больше от него выхлопа. Но и опасность, что дар обернется против тебя, также многократно возрастает. «Добрый день, князь, вот мы с вами, наконец, и встретились», — заговорил Громов, когда я оказался в его кабинете. «Приношу свои извинения за то, что произошло при входе в здание. Это стандартные меры предосторожности, которым подвергаются все посетители тайной канцелярии. Даже императору приходится через них проходить. В таком случае не стоит извиняться, Василий Петрович. Елена передала вам мое послание, передала, но еще раньше с нами связался граф Трубецкой. Поэтому мы уже успели подготовить необходимые документы. Вам необходимо их прочесть и, если все устраивает, подписать. Сразу предупреждаю, что условия на выдачу спецлицензий для всех одинаковые, как и список артефактов, входящих в нее. Условия для расширения этого списка? Спросил я, удивив этим Громова, на долю мгновения, но он позволил проскользнуть этой эмоции. Создание новых артефактов, выпуск которых будет решено ограничить. Такое происходит довольно редко, поэтому если у вас получится создать и предоставить подобный артефакт, то будем рады. После того, как Вяземские вышли из игры, спецлицензия расширялась всего 8 раз. 4 артефакта от Гаврилиных и 4 от Шумиловых. Где можно ознакомиться с регламентом предоставления новых артефактов? Какая документация требуется и все в этом роде? Я распоряжусь, чтобы вам предоставили всю необходимую информацию, князь. Не против, если сделаю это через майора Ольшанского? Не против. Игорь Иннокентьевич показал себя с наилучшей стороны, когда защищал поместье Вяземских. Я доверяю ему, и это очень хорошо, иначе было бы совсем грустно, если вы не доверяли вообще никому из тайной канцелярии. В этом случае мне можно было бы смело уходить в отставку. Можно сказать, не выполнил прямого приказа императора. А вот это уже было очень интересно. Получается, что император приказал Громову наладить отношения со мной. Только для чего, пока совершенно непонятно. Слишком много вариантов возникло у меня в голове. Это вы зря. У меня нет причин не доверять вам или кому-то другому из вашего ведомства. И я прекрасно понимаю, для чего был прислан майор Ольшанский. Как и понимаю, что за столь оперативную работу должен быть благодарен императору. Но меня интересует, что тайной канцелярии нужно от Вяземских. Василий Петрович коснулся ручки, лежавшей у него на столе, и помещение мгновенно стало непроницаемым для любой магии. Причем не только входящий, но и исходящий. Половина артефактов, установленных здесь, сразу стала бесполезна, а вторая половина работала максимум процентов на 40. Очень интересно, артефакт, способный имитировать силу императора. Интересно, кто его создал. Не слышал, чтобы среди Романовых кто-то интересовался артефакторикой. А для представителя другого рода создать подобный артефакт просто невозможно. Даже я тут буду бессилен. Александр Алексеевич многое рассказывал мне о том, что происходило в охотничьих угодьях и как вы решали, казалось бы, неразрешимые задачи. Начал Громов. Поглотили 3 сердца угодий, что до вас казалось чем-то немыслимым. Уже после поглощения первого сердца, со вторым не могли справиться очень сильные архимаги. Уверен, что император рассказал вам причину того, что дало мне возможность поглотить эти сердца. Мой случай уникален, и его не получится повторить. Полностью с вами согласен, князь. Нам и не нужно, чтобы вы пытались что-то там повторить. Император попросил меня предложить вам место внештатного сотрудника тайной канцелярии. Для привлечения к заданиям, которые будут требовать исключительных способностей от исполнителей. Что-то я вас не понимаю, Василий Петрович. О каких таких заданиях вы говорите? У императора недостаточно ликвидаторов? Громов крякнул от моей прямоты. Ну а чего он хотел? Ведь явно говорит не о том, что по заданию тайной канцелярии мне нужно будет ходить на званые вечера и разводить там политесы с присутствующими. Вполне достаточно, удивившись уже второй раз с момента нашей встречи, продолжил хозяин кабинета. Только использовать этих людей за пределами империи нам нельзя. Слишком хорошо их всех знают. А вот на юного князя, с разрушенным источником, никто даже не подумает. И сможет юный князь кататься по миру, выполняя для императора грязную работенку. Боюсь, что откажусь. Подробное мне совершенно не нравится. Да и Александр Алексеевич, наверняка уже знает, какой я дам ответ. Поэтому и попросил вас, предложить мне это. Сам не захотел портить наши отношения. На этот раз Василий Петрович громко рассмеялся, а потом повернулся к камере, которая висела у него за спиной. Никто даже и не собирался прятать эту камеру, поэтому говорил я совершенно свободно, ничего не опасаясь. Александр Алексеевич, я сделал все, что было в моих силах. Юный князь не хочет становиться ликвидатором и заставить мы его никак не сможем. И не забудьте, что теперь вы мой должник. После этих слов, довольный Громов повернулся ко мне. Алексей Михайлович, ваша лицензия уже готова, как и список всего необходимого, для подачи на рассмотрение нового артефакта. Надеюсь, что мое ведомство будет плодотворно сотрудничать с Вяземскими. Поэтому если у вас возникнут какие-нибудь проблемы, практически любого плана, то можете смело обращаться. Майор Ольшанский имеет весьма широкие полномочия. Вот такой необычный разговор вышел у меня с Громовым. Глава тайной канцелярии оказался довольно интересным человеком. А еще я узнал, что на него работает граф Трубецкой. Да и в других государственных ведомствах наверняка есть люди, которые все сообщают людям Громова. Убедился, что это самая влиятельная структура в империи, и возглавляет ее не аристократ, а простолюдин, всецело преданный императору. Впрочем, в тайной канцелярии нет ни одного аристократа, и предложение о моей работе в качестве ликвидатора изначально было обречено на провал. Как вариант, очередная проверка со стороны императора. Всего 8 человек, вместе с Громовым, знают о том, что я поглотил силу трех сердец стихии и стал едва ли не сильнейшим магом в империи. Магом с уничтоженным источником, что нонсенс. Вот и получается, что таким образом император хотел проверить, что, как-то мне совершенно ничего не лезет в голову. Ладно, раз не лезет, то и не буду себя насиловать. На выходе из здания тайной канцелярии тренькнул телефон. Белка отчиталась, что они завершили дела с Арсентьевым и сейчас двигаются в сторону назначенного для встречи места. Я совсем и забыл, что сегодня еще предстоит встретиться с представителями родов, которые решили вернуть Вяземским все, что они у нас забрали. Быстро отправил Белке сообщение, чтобы она обзвонила всех и собрала их в одном месте. Как-то я не подсчитал время. Просто физически не успею встретиться с таким количеством желающих. Только представителя графа Рихтера попросил выделить из общей кучи. С этим человеком я буду разговаривать без лишних ушей. Необходимо организовать встречу с самим графом. Он ответит мне за то, что его люди сделали с танком. И, кажется, я нашел, с какой просьбой обращусь к Василию Петровичу. Только сделаю это после того, как разберусь с графом. В машине меня уже ждал довольный Илья Денисович. В руках он держал две толстые папки, которые плавно перекочевали ко мне, стоило оказаться в машине. Лев Леонидович просил передать. Здесь данные за последние 10 лет обо всех счетах, что ваш отец отдал ему на хранение. Я пытался сказать, что вам это не срочно, но старик даже не захотел меня слушать. Еще просит передать, что к вашей встрече подготовит еще несколько отчетов о том, каким имуществом владели Вяземские до дня X, и какие семьи участвовали в дележке. Сказал, что в официальных документах нет многих фамилий. Каким-то образом, они смогли стереть все следы своего участия. Рад, что тебе удалось уговорить финансиста, но совершенно не рад, что теперь придется иметь дело со всем этим. Бросил одну папку на сиденье, а вторую демонстративно открыл на середине. Ты меня еще плохо знаешь, но к любому делу я отношусь с максимальной ответственностью. Вот и предоставленные документы обязательно изучу, чтобы иметь хоть какое-то представление, с чем предстоит иметь дело. Загляните на последние страницы, и сразу все станет понятно. Там указана итоговая сумма по всем счетам. Алексей Михайлович, я тут общался с Лутиковым. Выделите денег на закупку, у него уже все собрано. Осталось только оплатить. Это я уже давно решил, поэтому деньги были выделены. Вернее, этим займется Лев Леонидович, когда приступит к работе. Пара дней ничего сильно не изменит, а снаряжение уже можно забирать. Может сказать, получим его с небольшой отсрочкой платежа. Илья Денисович, ты мне лучше расскажи, как идут дела по увеличению дружины. Все же прошло уже много времени. Пора нам восстанавливать численность бойцов. Вскоре в поместье начнет происходить столько всего, что 30 человек просто физически будут не в состоянии проследить за всеми направлениями. Здесь также все довольно неплохо. Ждал только вашей отмашки. Уже поговорил с ребятами, в которых уверен. Большинство раньше работали на Вяземских и рады вернуться. Но и новых собираюсь привлекать немало. Все бойцы опытные и не подведут. Можете посмотреть их в любой день. Бойцы уже начали потихоньку собираться в Вязьме. Так не пойдет, Илья Денисович. Я тебе полностью доверяю в вопросе найма новых дружинников. Сам решай, кто и в каком количестве нам нужен. Мне сейчас и других дел хватает. Понял вас, Алексей Михайлович. Но некоторые вопросы без вашего мнения я все же не могу решить. Вопросов там было не так чтобы много, но действительно решать подобное без меня нельзя. Как раз этим мы и занимались до момента прибытия к нужному заведению. Ресторану, принадлежавшему роду Меншиковых. Заведение, которое используют для важных переговоров. Конфиденциальность гарантирована, как и обслуживание на высшем уровне. Поэтому встреча с представителями решивших покаяться родов была назначена именно здесь. Возле ресторана нас уже ждали наемники. Белка сообщила, что выполнила мою просьбу, но для этого пришлось снимать весь ресторан, и это влетело в копеечку. Но ничего не поделать, сопутствующие траты. Большинство желающих уже находились внутри и ждали меня. Не стал тянуть и направился внутрь в сопровождении дружинников и наемников. Причем сказал им, чтобы не церемонились, если что-то им не понравится или покажется подозрительным. Работники ресторана встретили меня на входе и проводили в нужный зал, где буквально за 10 минут я высказал свою позицию и дал всем присутствующим контакты Льва Леонидовича. На этом встреча была окончена. До следующей еще оставалось время, поэтому мы воспользовались услугами ресторана в полной мере. Все же с утра на ногах и ничего не ели. Наемники рассказали, как все прошло с графом Арсентьевым, о том, что он предлагал им взять новый заказ. На этот раз хотел отомстить Дерюгину и выкрасть его родовую реликвию. Белка отказалась и сделала совершенно правильно, слишком рискованно. К тому же барон Дерюгин наверняка многократно усилил защиту после исчезновения перстня Арсентьевых. А еще его делами заинтересовалась око Государева. Скучно майору Альшанскому стало после моего возвращения, вот он и сообщил, что собирается немного пообщаться с соседями Вяземских. К тому же у хранителей майор получил весьма интересную информацию о том, что произошло на границе Вяземских с Дерюгиным и что там нашли люди Панкрата. Белка отказалась от задания Арсентьева, а через полчаса оно уже появилось на доске объявлений для наемников. Причем граф совершенно не скрывался и не побоялся в открытую выступить в роли заказчика. Хотя в таких случаях заказчики в основном всегда указываются как инкогнито, что также говорит о незавидном положении Дерюгиных, раз даже Арсентьев не опасается мести, или уверен, что сможет справиться с любыми последствиями. Ну а дальше уже настало время встречи с человеком от графа Рихтера. Человека, который не только смог занять место Вяземских в деле по зарядке артефактов, но и успел очень быстро переобуться, как только появилась информация о нашем сотрудничестве с Романовыми, вернее, о покровительстве, которое мне предоставил император. Поэтому я совершенно не удивился, когда никакого посредника не появилось. На встречу со мной пришел сам граф, причем один, без охраны, каких-либо артефактов, оружия и так далее. Очень рискованно с его стороны, но мне это понравилось. Граф оказался довольно крупным мужчиной. Крупнее него были только воевода и танк. Исходя из этого может сделать вывод, что он идет по пути воина. Хотя везде говорилось, что граф Рихтер посредственный маг, и его источник также говорит об этом. Вот только опытного человека не получится обмануть. Шум также понял, что перед нами стоит отличный боец, но быстро оценив графа, только хмыкнул. Рихтер ему не противник. Князь Вяземский Алексей Михайлович, Первым представился я и сразу же решил взять инициативу в свои руки. Не ожидал, что вы, граф, решите лично встретиться со мной. Довольно рискованно с вашей стороны, особенно после того, что ваши люди сделали. Рассчитывал выбить этими словами Рихтера из равновесия и заставить его нервничать, но тот лишь улыбнулся. Граф Рихтер Фредерик Бернардович, с моей стороны было бы очень глупо присылать неизвестно кого, в случае, когда я собираюсь разрешить все разногласия между нами, а то, что совершили мои люди, было глупой ошибкой. Виновные уже наказаны. Граф достал телефон и протянул его мне. Там имеется запись со всеми участниками того инцидента. Уверен, что молодой человек легко сможет их опознать. Это Рихтер говорил про танка, который стоял у меня за спиной. Он же и взял телефон из рук графа, а затем запустил видео, держа телефон так, чтобы мне все было прекрасно видно. Минута записи того, как казнили 6 человек. Слова раскаяния перед смертью и выстрел в голову. Рихтер решил сразу зайти с козырей. Только для меня подобное было неприемлемым. Он убил своих людей, чтобы попытаться договориться со мной. Это они, подтвердил танк, при этом скривился, показывая свое отношение к увиденному. Сразу после этого граф упал на колени и захрипел, не в силах справиться с обрушившейся на него мощью. Глава 23. Не объяснишь, что это было? Спросила Белка. За окном давно стемнело, когда мы вернулись в поместье. Денек выдался невероятно продуктивным и утомительным, но еще был далек к своему завершению. Стоило мне выйти из машины, как рядом оказались наемники. Белка схватила меня за руку и потащила за собой, в гараж, где уже стояли их байки. И сразу же начало допрос. «Что именно?» – спросил я, прекрасно зная, о чем спрашивает девушка. Разозлившись на Рихтера, я показал силу, совсем не свойственную для человека с поврежденным источником. Да даже те, у кого источник был в порядке, не могли сравниться со мной. Всплеск магии подобной силы в заведении Меншиковых поднял настоящий переполох в столице. Буквально через пару минут прибыла первая партия бойцов тайной канцелярии, во главе с целым архимагом. Пришлось сперва разбираться с ними, а потом еще и с другими ведомствами, что оказались не так расторопны. Ну и с хозяевами заведения. Оно позиционировалось, как место для ведения переговоров любой важности, вот только боевые действия в эти переговоры не входили. Но никаких боевых действий и не было. Граф не мог ничего противопоставить Марии злости. Впрочем, как и все, кто находится в здании. Пока разбирался с последствиями собственной несдержанности, Рихтер оклемался. Пришлось еще и перед ним извиняться, после чего разговор как-то не пошел. Я принял извинения графа, граф принял мои, но прекрасно было видно, что ни он, ни я, ни капли не сожалеем о содеянном. Да и наемников явно не устроило наказание, которое граф устроил своим людям. Он посчитал, что виновные были наказаны, но главным виновником всего случившегося был сам Рихтер. Правда, все это не помешало графу сделать Вяземским предложение о сотрудничестве. По его задумке, после объединения весь рынок по зарядке и восстановлению артефактов должен оказаться в наших руках. Но я не видел в этом никакой выгоды для Вяземских. Со временем мы не только сможем вернуть утраченные позиции, но и задвинуты всех конкурентов в дальний, темный и захламленный угол, где их никто не будет видеть. Поэтому не стал отвечать сразу. Взял время на подумать. Чисто для того, чтобы узнать все про графа и его бизнес. А в конце нашего разговора прямо сказал, что если Рихтер позволит себе еще хоть раз совершить действия прямо или косвенно угрожающие Вяземским, то он умрет. Судя по выражению лица графа, он не очень проникся моими словами и обязательно попытается что-нибудь выкинуть. Что же, я буду ждать. И когда это случится, даже тайная канцелярия не сможет мне запретить действовать. Предупреждение было получено в присутствии множества свидетелей. Можно сказать, что я дал слово, а нарушить его означает потерять лицо. Хотя мне на это наплевать, когда рядом есть люди, которые всегда меня поддержат. И наемники, несомненно, были такими людьми. Не только поддержат, но и попытаются поставить мозги на место, если это потребуется. Белка как раз считала, что сейчас настал такой момент. Что именно? Что именно? Всплеснула руками девушка. В гараже моментально поднялся сильный ветер, начавший трепать ее волосы и гонять какие-то промасленные бумаги. А то, что ты показал силу, которой нет у всех архимагов, с которыми я встречалась. Вяз, ты хоть понимаешь, что это значит? Теперь по всей империи поползут слухи о том, что бывший коллега смог справиться со своей проблемой и стал невероятно силен. Настолько, что безопаснее всего будет его устранить. И знаешь, кто первым будет этого желать? Император прекрасно осведомлен о моей силе. Пожал я плечами. Ведь именно императором меня хотела пугать Белка. И судя по тому, как она нахмурилась, я попал в точку. Как и глава тайной канцелярии, глава императорских гвардейцев и еще несколько непоследних людей в империи. Все они знают о моей силе, как и о том, где я ее получил. Это были угодья? Спросил Крот, который все давно уже понял. Сердца угодий, которые я поглотил. Первое уничтожило мой источник и сформировало новую структуру. Можно сказать, что все мое тело превратилось в источник, невероятно вместительный и мощный. Настолько, что я сумел поглотить силу трех сердец угодий. Я слышал, что некоторые сильнейшие архимаги стали сильнейшими именно из-за того, что смогли поглотить сердце угодий. Удивил нас всех своими познаниями в этом вопросе, танк, но всего одно. Все, кто пытался поглотить второе сердце, не выдерживали его мощи и умирали. Просто у них был целый источник и не выдерживал именно он. Развел я руками. Этого объяснения для всех должно хватить. Только я знаю, что произошло на самом деле. И поделюсь своим знанием с Виктором и сестрами. Они станут такими же, как и я. Правда, без силы архонтов. Я не позволю им так рисковать. Это, что же получается? Ты сейчас сильнейший маг в империи, а, возможно, в мире. И мы работаем на тебя. Произнесла Белка, сила которой уже успокоилась. Раньше я не задумывалась о том, что пора бы где-нибудь осесть, а вот теперь. Танк и Крот многозначительно переглянулись и кивнули друг другу. Кажется, вскоре нас ждет серьезный разговор. Я готов к нему и с радостью предложу наемникам стать частью Вяземских. Они это заслужили. А мне нужны люди, которым я могу доверить самые конфиденциальные поручения. Тому же Бунину и его бойцам такие поручения выдавать нельзя. Они не умеют работать тихо. А самому мне заниматься подобным будет просто некогда. Столько всего нужно. И в первую очередь встретить завтра князя Потемкина. Поэтому разговор с наемниками на этом закончился, и я отправился узнавать у Василисы, все ли готово. Правда, вместо сестры пришлось разговаривать с Прохором, который заверил меня, что завтра мы встретим князя в лучшем виде. Сама Василиса уже спала, вымотавшись за день, не стал ее будить, и сам отправился отдыхать. Проснулся с первыми лучами солнца отлично отдохнувшим и полным сил и сразу отправился в лабораторию, чтобы забрать одну из заготовок для сердца угодий. Спецлицензия уже была получена, и пусть я еще не успел подготовить все необходимые документы и запатентовать этот артефакт, но решил преподнести его Потемкину. Это поможет нам избежать многих бюрократических проволочек. Но, прежде чем это делать, необходимо довести сердце до ума. Все же это была лишь заготовка. Пусть на финальной стадии, но все равно необходимо было еще над ней поработать. После вчерашней сдачи на лицензию артефактора я неплохо размялся, поэтому приступил к работе с небывалым энтузиазмом. Сердце угодий было готово раньше, чем проснулись Виктор и Ольга, а Василиса уже вовсю хлопотала, заканчивая последние приготовления перед визитом важного гостя. «Доброе утро! Ты умница, смогла все подготовить в столь сжатые сроки. Прохор мне вчера обо всем доложил, поэтому я не стал тебя будить», — сказал я, когда оказался в гостиной, где Василиса вместе с нашими поварами утверждала окончательный список блюд, которые сегодня они будут готовить, а нужно было разбудить, ответила сестра, даже не поздоровавшись. Я же никогда не занималась подобными делами и хотела, чтобы ты все проверил, но не дождалась. Ты думаешь, я занимался? Рассмеялся я. Здесь мы с тобой будем на равных. Пожалуй, у тебя даже гораздо больше опыта. Это я практически все свободное время проводил в лаборатории Троицких, а ты в это время занималась готовкой и приведением нашего временного жилища в порядок, и делал это все очень хорошо, так что я полностью доверяю тебе в этих вопросах, и все равно, ты должен был меня разбудить, как глава рода тебе нужно все утверждать, и сойти с ума через пару лет, как главы рода я должен делегировать полномочия другим, лично все контролировать не получится, на это не способны даже самые сильные управленцы, а я артефактор, еще и очень сильный одаренный. С утра уже успела перекинуться парой слов с Белкой. И почему ты нам до сих пор еще ничего не рассказал? Не рассказал, о чем? Я тоже хочу знать, заявил спустившийся к нам Виктор. И что это за новый артефакт появился в поместье? Чувствую, что он может оказаться очень полезным для меня, да и для Василисы с Ольгой. Брат замер, при этом закрыв глаза. Он будет невероятно полезен вообще для всех вяземских. Вот так, только проснувшись, брат уже смог ощутить суть Творца. И не просто ощутить, но и попасть в самую суть назначения этого артефакта. Этот артефакт называется «Суть Творца». Создал его вчера в качестве экзаменационной работы на официальный ранг, и он действительно будет невероятно полезен для всех вяземских. В этом артефакте заключено мое понимание и умение обращаться с родовым даром, мое понимание артефакторики и еще много всего интересного, так что вам обязательно нужно будет им воспользоваться. Как именно это сделать, расскажу немного позже. А пока, раз все уже проснулись, то давайте я вам покажу, как выглядит завершенное сердце стихии. Немного поработал с утра. Ольга только начала спускаться, но после моих слов пули оказалась рядом. Вся сонливость моментально улетучилась, и она первая полетела в лабораторию, откуда мы вернулись только через полчаса. Прохор сообщил, что звонил князь Потемкин и сказал, что придет к 11. До этого оставалось еще больше 2 часов, поэтому мы гарантированно все успевали. И когда машина князя въехала на территорию поместья, все вяземские уже были готовы встречать важного гостя. Неизвестно откуда Василиса достала потрясающее платье, подходящее для любого светского мероприятия. Причем и платье Ольги ничем не уступало. Ну а у нас с Виктором были лучшие костюмы, что только можно достать в столице. А вот сам Юрий Викторович приехал в джинсах и футболке, подчеркнув, что рассчитывает на неформальное общение. Что же, пусть будет так, но переодеваться мы точно не станем. «Рад приветствовать вас в поместье Вяземских, Юрий Викторович», — сказал я, протягивая руку князю. «Даже не представляете, Алексей Михайлович, как я рад вновь оказаться здесь. Прошло уже 10 лет, но за это время поместье совершенно не изменилось. Хотя, князь замер на несколько секунд, явно прислушиваясь к себе. Очень странные чувства, словно я нахожусь в охотничьих угодьях. Раньше такого точно не было. Это после случившегося, хотя об этом потом. Лучше позвольте мне выразить свое почтение младшим членам рода Вяземских». Я отошел в сторону, встав таким образом, чтобы можно было спокойно представить младших. Все же князь до сегодняшнего дня разговаривал только со мной. По всем правилам первым необходимо представлять мужчину, даже если ему отроду пару часов. «Княжич Вяземский Виктор Михайлович. Уверен, что он станет выдающимся артефактором. Уже сейчас Виктор показывает невероятный талант в семейном деле. Пару лет и он станет для меня надежной опорой. Рад это слышать. Вяземские всегда стояли на вершине имперской артефакторики. Виктор Михайлович, вы похожи на своих родителей. Взяли от каждого лучшие черты. Брат слишком меня нахваливает. Смутился Виктор, пожимая руку князя. Я даже много не договариваю, Юрий Викторович. Брат просто слишком скромен и не привык выставлять свои сильные стороны на показ, и я считаю это неправильным, но уверен, что вскоре и Виктор это поймет, а пока позвольте представить вам мою младшую сестру, Василису. Именно она занималась организацией нашей сегодняшней встречи. Я даже не успел отреагировать, как Юрий Викторович щелкнул пальцами, применил какое-то заклинание и воздух перед ним вспыхнул оранжевым пламенем, невероятно красивым и завораживающим. А когда пламя спало, то в руках у князя оказался букет, такого же потрясающего оранжевого цвета. «Василиса Михайловна, вы бесподобны. Я всегда по-хорошему завидовал Михаилу, когда смотрел на вашу матушку. Вы уже сейчас прекраснее всех, кого мне довелось увидеть в своей жизни, и я уверен, что вскоре распуститесь еще ярче». Сестра от подробной похвалы залилась румянцем. Было видно, что ей очень приятно, но как реагировать на это не знала. Мое упущение, ведь это лежало на поверхности, что как только вяземские начнут стремительно возвращаться, появится много желающих оказаться рядом с нами. Посыпется предложение от сильных мира сего, у кого имеется еще непристроенный наследник, да и отчаянных одиночек нельзя исключать. Так вот, все они начнут пытаться добиться благосклонности сестры, засыпать комплиментами, подарками и все в этом роде. И в какой-то момент мне придется выбрать достойного кандидата, союз с которым принесет роду максимальную выгоду. Василиса об этом также прекрасно знала, но мы пока обходили тему, После визита князя придется ее затронуть. Ваша светлость, вы преувеличиваете. Наконец, отошла от смущения сестра. Мама была настоящей красавицей, и мне еще далеко до нее. Юрий Викторович одарил сестру снисходительной улыбкой, решив не спорить, и обратился к Ольге. А вы, Ольга Михайловна, ничем не уступает своей сестре. Если ее красота уже начала распускаться, словно цветок, чьего бутона коснулись лучи первого весеннего солнца, то ваша начинает скидывать защиту, которая хранит под собой хрупкий бутон, способный затмить своей красотой кого угодно. Если Василиса смутилась и залилась румянцем, то Ольга ничего подобного не испытывала. Она улыбнулась краешком губ и склонила голову на бок, разглядывая Юрия Викторовича и букет, который он подарил Василисе. Весьма непрозрачный намек. Но князь и не собирался оставлять Ольгу без цветов. Только для нее он приготовил другое представление. На свою голову. Вокруг сестры стало формироваться какое-то заклинание и уже начало воплощаться в жизнь, но резко остановилось, и Юрия Викторовича ударил откат. Причем нехилый. Князя даже слегка повело, что для мага его уровня нонсенс. А все из-за того, что защитнику Ольги не понравились действия Потемкина. Он просто подавил магию князя своей и еще установил несколько защитных техник, которые готовы были в любой момент активироваться. Безусловно, Потемкин смог это ощутить и недоуменно уставился на Ольгу, которая расплылась в довольной улыбке. Ей уже не нужны были цветы. Достаточно и того, что она смогла заставить пошатнуться министра юстиции империи, целого архимага. Вы полны сюрпризов, Ольга Михайловна. Или это просто я стал слишком заносчивым и позволил себе совершить необдуманные вещи? Разрешите мне исправиться. Теперь техника вновь сработала перед князем, и у него в руках возник еще один букет. Только на этот раз цветы были не оранжевыми, а желтыми. Юрий Викторович безошибочно смог угадать с любимым цветом Василисы и Ольги. Что же со знакомством закончено? Заговорил я, когда довольная Ольга приняла букет из рук князя. Теперь предлагаю совершить небольшую прогулку по поместью и заглянуть в одно значимое для Вяземских место. Юрий Викторович, у нас для вас есть подарок. Над ним работали Виктор и Василиса, а я сегодня внес последнюю лепту. Я, вообще-то, тоже помогала. Не смогла остаться в стороне Ольга. Хорошо, над подарком работали все Вяземские. Заинтриговали. Но, честно говоря, мне будет жутко неудобно принимать еще один подарок. Вчерашний амулет – настоящее сокровище. Неудобно ходить на руках. К тому же я уверен, что после того, как вы увидите наш подарок, то сразу забудете о всяких неудобствах. Даже представить не могу, что это может быть. Видите, через пару минут мы уже стояли в лаборатории перед сердцем стихии, на которое было наложено несколько скрывающих техник и накинута какая-то ткань. «Виктор, давай», — сказал я брату. Он оказался рядом с сердцем, схватил за край ткани и резко дернул. Одновременно с этим я убрал все скрывающие техники, выпустив силу сердца угодий на свободу. «Это же!» — воскликнул Юрий Викторович и ошарашенно уставился на меня. «Но как? Вот об этом мы сегодня обязательно поговорим. А пока оставим ваш подарок здесь. Заберете его, когда будете уезжать. Не против немного прогуляться со мной?» Глава 24. «Ваша светлость, на данный момент это все, что я успел разобрать», — сказал Ананьев, предоставив мне список того, что наши друзья вернули. «Всех представителей родов, что решились пойти на этот шаг, я направил ко Льву Леонидовичу. Было это уже ближе к вечеру, а уже через день, утром финансист предоставил мне оформленные списки, в которых я не нашел всего несколько фамилий, почти из двух десятков, что вчера прислали своих людей. Отличная работа, Лев Леонидович. Я не рассчитывал и на это. Вы сегодня вообще спали?» Похвала явно обрадовала финансиста. Слишком давно его никто не хвалил и не благодарил за проделанную работу. «Но ничего, мы это наверстаем очень быстро. Спал, ваша светлость, спал. Старику вроде меня много не нужно. Достаточно несколько часов, чтобы чувствовать себя отлично. К тому же я вернулся к любимой работе. О каком сне здесь может идти речь? Вот закончу приводить в порядок все дела и тогда высплюсь. А вы пока посмотрите еще и документы по счетам, что оставлял мне на хранение ваш отец. Если необходимо, то в любой момент можем использовать эти средства. Счета я посмотрел еще в тот день, когда мне передал документы Бунин. Сумма была действительно внушительной. Почти 20 миллионов рублей, что было сравнимо с годовым доходом рода средней руки. Но на данный момент я не видел необходимости пользоваться этими средствами. Наших активов вполне хватало, чтобы закрыть все потребности. И Лев Леонидович вскоре это поймет. Как раз я подготовил для него все необходимые документы. Делали это вместе с Кротом, поэтому уверен, что ничего не упустили. Не стоит, средств вполне хватает на все, что запланировано в ближайшее время. Сколько времени вам потребуется, чтобы разобраться с документами? Пары дней будет вполне достаточно. Но если нужно, то смогу уложиться и за один. Как погляжу, здесь не так много работы. Больше всего займет сверка и сведение. А потом еще нужно будет разобраться с налогами. Но это уже в конце месяца. Не спешите и не нужно работать на износ. Мы уже, как пару месяцев вернулись в поместье, и это время как-то справлялись сами. Не без шероховатостей, конечно, но справлялись. Дам вам на приведение в порядок финансов рода неделю. Неделю, Лев Леонидович, и не нужно приходить раньше. Как раз к этому времени будет закуплено все необходимое для дружины, и должны поступить первые заказы на изготовление артефактов. Если я успею подготовить необходимую документацию. Нет, Лев Леонидович, вы мне здесь ничем не сможете помочь. Мне и самому придется невероятно сложно, во время составления документации. Придется обходить множество моментов, которые не уложатся в понимании других артефакторов. А в том, что наши наработки будут разбирать под микроскопом, нет никаких сомнений. Первый артефакт после возвращения Вяземских и сразу попадает в особый список. Даже несмотря на обещание Юрия Викторовича помочь в регистрации и получении соответствующего разрешения, придется очень постараться, чтобы организовать начало производства. Думал, что дела с финансистом займут гораздо больше времени, но уже через 2 часа был свободен. И раз уж так получилось, то можно начать знакомить Виктора и девчонок с сутью Творца. Немного времени, проведенного рядом с активированным артефактом, пойдет им на пользу. Когда подходил к комнате Василисы, зазвонил телефон. Высветился неизвестный столичный номер. Князь Вяземский слушает. Взял я трубку. Это Вениамин Морозов. Мне ваш телефон дал Давид. Сказал, что сам не может решать подобные вопросы. Это интересно. Какие же вопросы не может решать Крот? Я предупреждал ему о возможном звонке Вениамина и о том, что необходимо организовать его прием на работу в лабораторию в лучшем виде. Позаботиться о семье Вениамина. Но похоже, что-то пошло не так, и парень решил связаться напрямую со мной. Даже не могу представить проблему, которую не может решить Давид. Излагай. Уверен, что все возможно. Так вышло, что мне пришлось дать обещание о том, что сотню первых артефактов, которые я придумаю сам и изготовлю на продажу, я буду должен отдать Шумиловым. В свое время они помогли мне с обучающими материалами. Это стало условием нашей сделки. Отказаться я не мог. Да и угадаю. Тем человеком, что стал виновником аварии, был кто-то из Шумиловых. Теперь мне многое становится понятно. И в первую очередь, откуда столько знаний по артефакторике у парня младше меня. Думал, что он чисто случайно попался на глаза какому-нибудь опытному артефактору, который смог разглядеть в мальчишке потенциал, что в принципе и произошло. Вот только это была не случайность. Это был княжич Сергей Шумилов, младший сын главы рода. А договор я заключал с князем. Он и дал мне первые уроки артефакторики. Не вижу в этом никакой проблемы. Готов сегодня приехать в поместье и осмотреть будущее место работы. Если все договоренности с Давидом в силе, то готов. Только сперва я бы поговорил с сиделкой и няней для девчонок. Приезжай и на месте поговорите. От Вязьмы до поместья рукой подать. Сам выберешь для отца и сестер, квартиру или дом, что больше приглянется. Хотя нет, постой, я тебе перезвоню минут через 10. Завершил разговор с Вениамином и набрал новый номер. Раз отцу парня может помочь целитель, то нужно это организовать. Тогда и никаких сиделок с няньками не понадобится. Доброе утро, Алексей Михайлович. Если вы по поводу приема в выходные, то я обязательно буду, ответила мне Веда. Других хороших целителей я просто не знаю, а обращаться к непроверенному человеку не стану. Доброе утро, Евгения Дмитриевна. Рад слышать, что вы осчастливите нас своим присутствием, но звоню я по другому поводу. Нужна ваша помощь. Вы сейчас в столице? После слов о том, что нужна помощь, тон разговора моментально изменился. Из светской львицы Веда превратилась в боевого целителя, который применяет свои способности на поле боя, вытаскивая солдат с того света. Что произошло? Надеюсь, все живы? Я в столице. У вас буду в течение 2 часов. У нас все в полном порядке. Все живы и здоровы. да и выезжать никуда не нужно. Хотел попросить о помощи для моего нового сотрудника. Дальше я быстро объяснил Веде, что от нее требуется, и так сложилось, что сегодня у целительницы нашлось свободное время, чтобы заглянуть к Морозовым и посмотреть, что можно сделать с главой семейства. Уверен, что Веда быстро поднимет его на ноги. После этого разговора позвонил Вениамину, узнал адрес, где они живут, и велел ждать гостей. Не стал говорить, кто именно к ним должен заглянуть, лишь обмолвился, что это будет целитель. Еще сказал, что к вечеру жду его в поместье, вместе с сестрами и отцом. У нас еще достаточно свободных комнат, где они смогут разместиться. А как выберут себе жилье в Вязьме, то переедут. И дальше отправился заниматься составлением всех необходимых документов на включение в спецлицензию нового артефакта. Александр Алексеевич, мы не понимаем, что происходит. Не можем больше сдерживать потерю энергии из имперского источника. Одновременно с этим энергонасыщенность столицы растет небывалыми темпами. Все, что бы мы ни предпринимали, не помогает. Глядя на императора перепуганными глазами, доложил глава службы по надзору за источником, Ерофеев Кирилл Геннадьевич. Артефактор, которого с рождения обучали обращению с имперским источником, не было человека, который знал источник лучше Дорофеева. И вот он говорит, что не может ничего сделать. Когда это началось? Спросил император, уже прикидывая несколько возможных вариантов. Утечки начались примерно 1.5-2 месяца назад, но это были совсем небольшие объемы, которые мы относили к погрешности. Дальше было несколько серьезных утечек, но нам удалось с ними справиться. И вот 2 дня назад случилась очередная утечка, которую мы уже не можем остановить. У вас есть хоть какие-нибудь предположения, что могло послужить началом утечек и каким образом можно их остановить? Насколько еще хватит энергии в источнике, если у нас не получится исправить ситуацию? Никаких предположений насчет того, что могло послужить началу утечек, у нас нет. Если энергия продолжит исчезать такими же темпами, то в течение 2 месяцев имперский источник иссякнет. Один мой сотрудник выдвинул совсем уж бредовую идею, предложив не купировать утечку, а компенсировать ее за счет родовых источников. Необходимо оборвать с ними связь. И что это может сработать? Это определенно пойдет источнику на пользу, но вот в том, чтобы остановить утечку, я сильно сомневаюсь. Здесь задействованы совершенно иные механизмы. Я уже говорил, что имперский источник сам не способен воспроизводить стихийную энергию, а черпает ее из какого-то мегаисточника. Вот в этом источнике стихийная магия может воспроизводиться без ограничений, распределяясь между всеми источниками, что имеются на планете. Правда, это ничем не подтверждается, и работы всех моих предшественников говорят, что имперский источник сам воспроизводит стихийную энергию. Хочешь сказать, что родовые источники могут выступить в роли заплатки и закрыть места протечки? Только вы не способны определить точные места, откуда утекает магия. Я правильно понял? В принципе, все верно. Немного подумав, согласился Дорофеев. Родовые источники как микроскопические заплатки, в то время как нам необходимо накрыть весь источник. Но опять же, это всего лишь догадки, и как действовать в данной ситуации, не знаем. Если бы я умел работать с другими артефактами, то, возможно, смог бы найти решение проблемы, но меня учили управляться только с источником. Император тяжело вздохнул и потянулся к телефону. Несколько секунд ушло, чтобы найти нужный номер, после чего не прозвучало ни одного гудка, а собеседник императора уже поднял трубку. Подготовить срочное обращение к подданным империи. На неопределенный срок поступление стихийной энергии из имперского источника будет остановлено. В это время запрещается ведение любых родовых войн. Нарушителей будет ждать немедленное наказание. Дальше император совершал один звонок за другим, подготавливая все профильные ведомства, отдавая приказы по усилению государственных границ и границ угодий, созданию отрядов, состоящих из магов, и переброске их на самые опасные участки, и еще множество всего, что необходимо было сделать в сложившейся ситуации. Все это время Дорофеев находился в кабинете императора и не знал, что ему делать. Уйти он не мог, как не мог и прервать императора. Ему только и оставалось, что сидеть и слушать. Поэтому Кирилл Геннадьевич услышал содержание еще одного разговора императора. Александр Алексеевич даже специально для него включил громкую связь. «Князь Вяземский Алексей Михайлович слушает», — раздался голос молодого князя, чье имя не дало Дорофееву вообще ничего. Слишком он был оторван от реального мира, постоянно находясь рядом с имперским источником. «Князь, ты еще не видел, что сейчас происходит в империи?» — спросил Александр Алексеевич. «Не видел, ваше величество». После небольшой паузы ответил князь. «Весь день провел в лаборатории и только вышел из нее, как вы позвонили. Я так понимаю, что случилось нечто, с чем я могу вам помочь. Правильно понимаешь, князь, возникли очень серьезные проблемы с имперским источником. Настолько серьезные, что возможно в скором будущем он полностью иссякнет. Как быстро ты сможешь приехать в столицу и заглянуть ко мне в гости? Могу выслать за тобой вертолет. Обойдемся без вертолета. Если возможно, то попросите дорожную полицию не останавливать человека, несущегося на байке с нарушением всех возможных правил. Будь осторожен, князь, ты нужен империи живым и невредимым. И спасибо». На этом разговор с непонятным князем Вяземским был закончен. Император, наконец, отключил телефон и бросил его на стол, а затем встал и достал из шкафа за спиной бутылку с янтарной жидкостью внутри. «Кириллу Геннадьевич, нужно немного нервы успокоить, присоединяйся ко мне. Еще час и можно будет начинать отключать родовые источники. Если повезет, то это поможет остановить утечку, ну а если не повезет, то придется придумывать что-нибудь еще. Ваше Величество, князья Вяземский, он кто, и каким образом может нам помочь?» Набравшись смелости, спросил Дорофеев. «Сам пока не знаю», разливая коньяк по бокалам, ответил император. «А Вяземский, это уникальный человек, чей феномен не может разгадать никто в империи. Единственный человек, сумевший поглотить три сердца стихийных угодий, и сделать это с поврежденным источником. Невероятно талантливый артефактор, сумевший создать в своей лаборатории точную копию сердца стихийных угодий. Рабочее сердце, способное воспроизводить и выпускать из себя стихийную энергию. Подобное разве возможно?» – спросил ошарашенный Кирилл Геннадьевич. «Можно сказать, что этот артефактор смог создать автономный источник, отличающийся от императорского только тем, что структурировать и использовать в собственных целях стихийную энергию, производимую сердцем угодий, практически невозможно. Это возможно сделать, только полностью поглотив сердце. А на подобное были способны единицы сильнейших архимагов. И, как выяснилось, князь Вяземский». Только сейчас Кирилл Геннадьевич вспоминал, что раньше уже слышал эту фамилию. Давно, лет 10 назад. Это не тот Вяземский, который пытался создать независимый родовой источник. Того мы казнили, ответил император, и Дорофеев с облегчением выдохнул, но потом едва не подавился, когда услышал: «Это его сын». Звонок императора застал меня врасплох. Весь день проработал в лаборатории, создав два очень интересных и полезных артефакта, которые теперь предстоит внести в спецлицензию, а как только вышел, зазвонил телефон. Причем номер был неопределен, что уже наталкивало на кое-какие мысли. Правда, все они сразу отпали, стоило мне услышать голос собеседника. Ничего хорошего от этого звонка я не ждал, что в принципе и вышло. Даже представить не могу, что такого могло стрястись с имперским источником, чтобы он начал терять энергию. Это же уникальный артефакт, осколок былого могущества девятой сферы, имеющий практически неиссякаемый запас энергии, а император сказал, что вскоре она может иссякнуть. Но в любом случае я сделаю все, что в моих силах, и в первую очередь поставлю дополнительную защиту на родовой источник Вяземских. Сейчас он уже практически не имел никакого отношения к имперскому источнику, черпая силы из нового. Можно сказать, что наш родовой источник способен заменить собой имперский. Может, но пытаться провернуть подобное очень опасно. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы имперский источник продолжил и дальше снабжать энергией родовые источники аристократов, выделенных императором. Что-то произошло, ваша светлость. Практически сразу после разговора с императором возник возле меня Прохор. Произошло. Вяземских это не должно никоим образом затронуть, но необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Поэтому проследи, чтобы все артефакты были в порядке. И если нужно, обратись к Василисе с Виктором, чтобы они создали новых. Скопировать уже имеющиеся для них не составит проблем. Я сейчас спущусь к родовому источнику и поставлю на него дополнительную защиту. Заблокируй все двери, ведущие на цокольный этаж, и не пускай туда никого, пока я не разрешу обратного. Будет исполнено, кивнул Прохор, не выказав никакого волнения. Что-то еще? Найди Бунина и Белку, пускай ждут меня возле гаража с байками. Прохор отправился выполнять мои распоряжения, а я поспешил к родовому источнику. Похоже, что в империи грядут большие перемены, и только от меня зависит, какое место по их окончании займут вяземские. Глава 25. Байк нес меня по полупустому шоссе, а рядом ехали Белка и танк. Только так Илья Денисович согласился отпустить меня в столицу без нормального сопровождения. А это обязательно пара машин, забитых дружинниками, плюс тяжелое вооружение, плюс сам воевода. И все это из-за того, что в империи был объявлен режим чрезвычайного положения. От имперского источника были отключены все его производные, армия и флот приведены в режим повышенной готовности, и это было еще далеко не конец. Просто дальше я не стал слушать. Обещал императору приехать как можно быстрее. Итак, слишком много времени провел возле родового источника. Сейчас он был полностью отрезан от своего прародителя, но при этом выдавал энергии в сотни раз больше, чем раньше. Попасть к источнику не сможет никто, кроме Виктора. Уверен, что он сможет разобраться со всеми защитными системами, что я там установил, но делать этого не станет. Лишь в том случае, если я погибну, а этого точно не случится в ближайшие лет 100, я собираюсь жить очень долго. Правда, этому не способствовала езда на запредельных скоростях, но не могу сказать, что мне это не нравилось. Как и Белки с танком, мы наслаждались скоростью, выжимая из байков все, на что они были способны, проносясь мимо постов дорожной полиции. Служивые выходили и провожали нас взглядами, выполняя приказ самого императора. До императорского дворца мы добрались меньше, чем за час, а с того момента, как мне позвонил император, прошло чуть больше 2. Еще на подъезде к столице я ощутил изменившийся магический фон. Он стал гораздо выше, словно огромный насос начал накачку стихийной энергии. Даже представить не могу, какие выбросы идут из имперского источника. Он должен походить на решето, с огромными отверстиями, сквозь которые проскочит даже кристаллизовавшиеся крупицы магии. А еще ощущения мне показались очень знакомыми. Не такими, как в охотничьих угодьях, а больше схожие с тем, что я испытывал, впервые оказавшись в 9-й сфере. Только там изначально все было пропитано магией, и из нее состояла сама сущность верхнего мира, а в столице этот процесс только начал зарождаться. Крайне интересно и пока непонятно, отчего мое любопытство начало разгораться еще сильнее. Возможно, недавние события с уничтожением силы нескольких архонтов дали толчок чему-то куда более масштабному, чему-то, что сдерживало силу архонтов, пытавшихся восстановить былую мощь. Но пока об этом рано говорить, сперва необходимо взглянуть на имперский источник. На территорию дворца мы также заехали без проблем. Здесь меня уже ждал Корчагин. Юрий Андреевич выглядел, как всегда, расслабленным и невероятно спокойным, хотя от меня не смогло укрыться то, что он очень насторожен, словно ожидает нападения на императора, и все эти перипетии с источником – дело рук врагов империи, чего просто не могло быть по определению. Даже Романовы, которым принадлежал и всецело подчинялся имперский источник, не могли на него толком влиять. Все процессы, которые происходили внутри источника, невероятно далеки от понимания людей, не имеющих никакого отношения к артефакторике. Да и артефакторы понимали не так, чтобы много, включая меня. Но благодаря поглощению сердец угодий, работе по созданию искусственных сердец и тому, что родовой источник Вяземских сильно выделялся среди других родовых источников, мое понимание вышло на новый уровень. Александр Алексеевич распорядился проводить вас сразу к источнику. Он, Кирилл Геннадьевич, и все люди, отвечающие за работу источника, уже находятся там.